Глава 54. Ленинград. Турбобой. Оса съехала с катушек и решила устроить мне сюрприз на день рождения. Она позвала моего друга детства, Кису, и ее парня, того самого предпринимателя, которому суждено было вскоре попасть в долги к ингушам. С парнем мы не были знакомы, но именно он был за рулем машины осы. Я начал пить прямо с утра, хотя даже не знал, куда мы едем. Уже к МКАДу я был пьян. Там, на выезде из Москвы, мне подарили халат, белый, как у Любовски, у лучшего чувака на планете. Всегда жалел, что я не в Лос-Анджелесе 91-го года, у меня нет Уолтера и боулинга. Да и ебанутая художница завсегда была бы, кстати. А ковры? Хуй с ним, с коврами, никогда не любил их. Короче, я оказался в голубых авиаторах, Ray-Ban и белом халате, с бутылкой Jim Beam в тачке на Смоленской трассе. Я быстро догнал, что мы едем в Минск. Меня эта история напрягла. Столица Белоруссии – вот уж не лучшее место гулять в халате пьяным. Но пока мы ехали, я ужрался и заснул. А мои друзья и оса совершили ошибку. Угадаете? Они дали мне проснуться. Дали мне, пьяному, проснуться. Так нельзя поступать. Потому что до сна я, пьяный, как правило, счастлив, иногда избыточно сексуально активен, но в целом безвреден. А после... Блять, ну почему? Ну за что? Все же знали об этой фишке. Я хамил продавщице на заправке, заявив, что большего дерьма, чем Белоруссия, я еще не видел. Что вообще-то неправда, мне там нравится. Потом перебежал шоссе и ловил машины, стоя у отбойника посередине дороги. Мой друг детства, не знаю как, уговорил меня сесть в тачку. Ваня, парень Кисы, сильно нервничал, он не ожидал такого пиздеца. К их счастью, я выпил и снова уснул. Когда мы приехали, блять, можно даже не угадывать. Меня снова разбудили. Я устроил скандал и ушел на вокзал. Кстати говоря, в Минске я был впервые, но это мне никак не помешало. Я купил билет, ждал поезд, он пришел, я сел. Поезд стоял добрый час, в который я успел попить чаю, немножко протрезветь и передумать. Я вернулся к ним в квартиру, которую они сняли. Утром я с удивлением, я всегда удивляюсь, вспоминал, что творил. Ваня старался на меня не смотреть. Я понимал, что он страшно хотел бы мне ёбнуть. Но, как оказалось, тут всех более-менее устраивает мое поведение, то есть они уже такой цирк видели и понимают, что оно так не всегда. Собственно, сюрпризом был концерт Ленинграда. К тому моменту группа еще играла более-менее ска, а не ту хуйню, которую они лобали последние годы своего существования. Да, уже не было Юли Коган, и это минус, но в остальном ничего, с пивом и виски покатит. В ожидании концерта мы прогулялись по Минску. Я запомнил, что в парке аттракционов, где уже работали карусели, гуляли только военные, парами. Офицеры по двое бродили по аллеям с суровыми рожами. Даже мамочек с колясками видно не было. А если бы и были, то у них под кофтами, конечно, прятались бы погоны майоров. Потом мы пошли в какой-то центральный магазин, где на первом этаже был замечательный, отдающий совком, пахнущий кислым пивом бар. Там выпили и двинули на концерт. Концерты Ленинграда – это толпа пьяных мужиков, в поту, облитых пивом, толкающихся и орущих. Но Минск – это Минск, белорусское Монте-Карло. В зале я увидел тёлок в коктейльных платьицах со всякими мартини и маргаритами в стеклянных бокалах. Я даже дар речи потерял. Мне захотелось проверить афишу, туда ли мы пришли. Но ближе к делу начали стекаться пьяные парни, которые до начала спокойно бухают по углам, а при первых аккордах рвутся к сцене. Вот тут-то и началась жара. Тёлки на карачках со своими коктейлями выползали через орду разгоряченных, жирных и не очень, но всегда активных тел. Я поорал, попрыгал, все путем. А оса... Она уничтожила всякую надежду. Она виляла жопой, прям стыдно извивалась под ска. Отныне и до конца жизни, если только память не оставит меня, я не смогу это развидеть. Прошла пара недель. Я пил ежедневно, помногу. В один прекрасный момент я пришел и попытался сломать компасы. Не помню, что меня сподвигло. Жадность, тупость, нищета и ублюдочность. Оса не дала мне это сделать, и они с матерью вытолкали меня из дома. Последний в пылу я, кажется, случайно сломал палец. Я не забирал вещи. Оса через месяц передала их моему брату. Все, наконец, закончилось. Почти без жертв. Но бухать я не бросил, и это пугало даже меня. Что уж говорить о людях, которым явно было не по себе от типа в халате и тапках в центре города. Я написал Корханин: «Как ты бросила?» Она отвезла меня в клуб анонимных алкоголиков. Я послушал истории про то, как парень трахал бомжиху, или как мужик продал одежду своей дочери, чтобы побухать. Тут я понял, что я еще не конченый алкаш, и мне стало легче. С того момента я не злоупотреблял, хоть пить не бросил. Летом, гуляя в халате, я завел пару романов. Один, даже на трезвую голову. Жизнь стала наполняться красками.